Глава 31. 3 мая 1866 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. «Клара, пожалуйста, позаботься о гостях. Эта погода подпортила их туалеты», — сказала миссис Карнеги, когда в дом вошла небольшая компания хоумвудских дам, прибывших в Ясный Луг на чаепитие с вистом. Дождь хлынул внезапно, и гости успели промокнуть до нитки за те считанные секунды, пока дошли от своих карет до крыльца. «Дамы, прошу за мной». Я указала на главную лестницу, ведущую на второй этаж, где миссис Карнеги держала роскошно обставленную гостевую спальню, оснащенную всем необходимым как раз для подобных случаев. Поднимаясь первая, я то и дело оглядывалась на ходу, проверяя, идут ли одни следом. Слушая их причитания о жуткой погоде, я вспоминала родной Голуэй, где проливные дожди шли чуть ли не ежедневно, и поражалась тому, насколько изнежены и капризны эти великосветские леди. Миссис Питкерн, миссис Уилкинс и миссис Коулман вошли за мной в спальню, оформленную в светло-зелёных тонах. Миссис Питкерн сразу же прилегла на кушетку, чтобы отдышаться после подъема по лестнице. Ее тугие корсеты не позволяли ей сделать и десятка шагов без отдыха. Миссис Коулман уселась за туалетный столик с большим зеркалом в позолоченной раме и принялась поправлять свою сложную прическу. Может быть, она и не умела вести беседы, но в модных прическах знала толк. Я взяла щетку и предложила миссис Уилкинс стряхнуть капли с ее платья цвета лаванды. И все дамы тут же попросили позаботиться и об их платьях тоже. Занимаясь чисткой нарядов, я по привычке прислушивалась к разговорам, ведущимся вокруг меня. Миссис Уилкинс, самая почетная гостья в доме миссис Карнеги, жена судьи Уильяма Уилкинса, одного из богатейших людей Питтсбурга, и дочь Джорджа Далласа, бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки, сетовала на погоду. Миссис Коулман говорила лишь на одну тему, занимавшую все ее мысли, о назначенной на лето свадьбе ее дочери Люси и Тома Карнеги. Подготовка шла вовсю, и ни одна мелочь не ускользала от пристального внимания миссис Коулман, хотя основная часть свадебных мероприятий должна была проходить в Ясном Луге. Миссис Питкерн, наконец, отдышавшись после подъема по лестнице, принялась жаловаться на погоду, на своего дворецкого, на садовника, на пастора в церкви и, с особенной горечью, на трудности телеграфного сообщения с Филадельфии, где жила ее замужняя дочь. Остальные дамы участливо слушали претензии миссис Питкерн, давно известные всем ее знакомым, и с большим сочувствием поддержали недовольство телеграфом. «Телеграфная служба», — согласились они, и правда, работала весьма нестабильно. Из-за любого каприза погоды связь прерывалась, вызывая досадные сбои в передаче важных сведений о значимых светских событиях. «Как получилось, что в такой развитой стране, как Америка, — вопрошали они с искренним возмущением, — настолько плохо работает телеграф?» Я застыла с щеткой в руке, не дочистив платье миссис Питкерн. Внезапно в мою голову пришла мысль. Пенсильванская железнодорожная компания владела землей по всему штату, и если им требовалось расширить свои владения, они попросту выкупали нужные участки, как это произошло с тем питтсбургским кварталом, где раньше располагалась католическая церковь Святого Патрика. И у компании имелась собственная телеграфная линия, установленная вдоль железных дорог. А почему бы не провести линии общественного телеграфа параллельно с железнодорожными линиями? Разумеется, с разрешения Пенсильванской железнодорожной компании. При таком расположении появится больше возможностей наблюдать за их состоянием, поскольку мимо все время идут поезда, и ремонт поврежденных участков займет меньше времени, ведь бригаде ремонтников будет проще добраться до нужного места по железной дороге, а выехать она сможет незамедлительно. К тому же я точно знала, кто сумеет получить разрешение у Пенсильванской железнодорожной компании и создать такую телеграфную компанию. Укоризненный голос миссис Питкерн вывел меня из задумчивости. «Клара, вы не дочистили мою юбку!» При всех своих горестях безупречное состояние платья, лазурно-голубого со светло-серой отделкой, миссис Питкерн ставила превыше всего. Пряча улыбку, я продолжила чистку. Удивительно все же устроено наше мышление — Как только я начала понимать принципы, на которых строился бизнес в этой стране, озарения стали случаться в самые неожиданные моменты. Я все еще улыбалась, спускаясь по лестнице следом за дамами с неизменным саквояжем в руке. И уже представляла, какое будет лицо у мистера Карнеги, когда я поделюсь с ним своей идеей. «А вот и мой внук!» — воскликнула миссис Питкерн. Ее внук? Я не знала, что внук миссис Питкерн, о котором она постоянно рассказывала, вгоняя в скуку мою хозяйку, будет присутствовать на чаепитии для взрослых дам. Вряд ли это понравится миссис Карнеги. Поскольку я шла последней, идущие впереди дамы загораживали мне обзор. Только когда миссис Питкерн преодолела последние ступеньки, я разглядела стоящего за руку с няней маленького мальчика в накрахмаленном белом матросском костюмчике. Судя по поджатым губам и кислому выражению на лице миссис Карнеги, вышедшей в вестибюль навстречу гостям, я не ошиблась в своих прогнозах. «Это кто к нам пожаловал?» — спросила моя хозяйка, хотя точно знала, кто это такой. С тех пор, как Роберт, сын миссис Питкерн, вернулся в Питтсбург из Нью-Йорка, та непрестанно рассказывала всем о внуке и каждый раз сокрушалась, что семья сына поселилась не в Хоумвуде, а в Сьюикле. «Это мой милый Роберт-младший», — проворковала миссис Питкерн. «Узнав, что он приедет в Хоумвуд, я настояла, чтобы мисс Куин, его няня, на минуточку привела его к нам. Я же знаю, что вы хотели его увидеть». Преувеличенно изображая восторг, дамы засуетились вокруг малыша. «Мисс Куин?» Так звали одну из девиц, с которыми я ехала из Филадельфии в Питтсбург. Впрочем, Куин — достаточно распространенная фамилия, и поначалу я не особенно забеспокоилась. Но когда дамы ушли в гостиную, где их ждал чай с пирожными, я, наконец, разглядела знакомое лицо и столь же знакомое платье с рюшами и пышными рукавами. Внутри у меня все оборвалось. Я не забыла, как недобро отнеслись ко мне мисс Куин и мисс Коин во время нашего путешествия в карете. Не забыла и то, в каком жутком виде я предстала тогда перед ними. И чего ждать теперь? Сумеет ли одно несвоевременное упоминание о том моем потрёпанном платье и старенькой дорожной сумке навредить моей нынешней репутации? Я решила, что самая безопасная линия поведения — не выходить из роли другой Клары Келли. Собственно, для всех я и была именно той Кларой. «Мисс Куин, какая приятная встреча!» — произнесла я радушно, словно приветствуя лучшую подругу. «Мисс Келли?» Мисс Куин ошеломленно уставилась на меня, аккуратную, спокойную и уверенную в себе, совсем не похожую на ту мисс Келли, которую она знала. Она крепко стиснула руку своего юного подопечного, схватившись за него, как утопающий за соломинку. «Да, это я, та самая мисс Келли, которая ехала с вами в карете из Филадельфии». «Служба в доме Карнеги пошла вам на пользу. Вас не узнать, мисс Келли?» Она рассматривала мое невозмутимое лицо, новую модную прическу и идеально отглаженное черное шерстяное платье. «Я приму это за комплимент, мисс Куин». «Это и был комплимент», — быстро проговорила она, ее голос чуть дрогнул. Чего она так боялась? Опасалась, что я стану мстить за ее прежнюю грубость? Неужели я настолько переменилась? «Как вы устроились? Довольны ли службой? Если я правильно помню, вы говорили, что вас определили в семью в Истсайде? Но миссис Питкерн, я слышала, упомянула Сьюикли и назвала вас няней Роберта, хотя вы с мисс Коин, помнится, метили в гувернантке». «После моего первого назначения миссис Силли решила, что место няни подходит мне лучше». Она посмотрела на Роберта-младшего. «Вам, наверное, было досадно?» Это едкое замечание вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. «Да, но пришлось согласиться. Выбор небольшой — либо приладиться к тому, что есть, либо возвращаться домой. А в Дублине почти нет работы для гувернанток и даже нянь». «Это верно», — кивнула я. «Всё-таки что-то общее у нас с ней было». Она осмотрелась. «Вы прекрасно устроились, мисс Келли. Другие няни, с которыми мне доводилось встречаться, только и говорят, что о вашем мистере Карнеги». «И что они говорят?» — спросила я, чувствуя, как жар приливает к щекам. «С чего бы питтсбургской прислуге судачить о моем мистере Карнеги? Я тут же поразилась тому, откуда во мне взялось столько ревности и собственнических инстинктов. Я всегда думала, что мои чувства к нему оставались тихими и мечтательными, что мистер Карнеги уверенно движется к статусу крупнейшего магната в железнодорожной и металлургической промышленности, и что когда-нибудь он станет самым богатым человеком в мире. Я улыбнулась ее словам. Мне действительно повезло служить в доме Карнеги. «Мисс Келли», — раздался за моей спиной мужской голос. В вестибюль вышел мистер Карнеги. Его широкая улыбка и сияющие глаза будто осветили все вокруг. «Вот вы где. Я вас всюду искал. Можете уделить мне минутку и разрешить наш с Томом спор о миссис Элизабет Барретт Браунинг? Вы у нас главный знаток ее творчества». Мисс Квин оторопела от того, с каким уважением обратился ко мне мой хозяин, знаменитый на весь Питтсбург мистер Карнеги. Я быстро попрощалась с ней, присев в реверансе, улыбнулась ему и подумала, что мисс Квин права. Я действительно стала другим человеком.